Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Приглашаю на 1038-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Сегодня наша последняя встреча в эфире в зимнем сезоне 2010-2011 годов. И по уже заведенной традиции я познакомлю вас с новым расписанием работы радио «Голос России» на русском языке в наступающем сезоне. Итак, 27 марта многие страны переходят на летнее время. В нашей стране, судя по всему, этот переход будет последним. В начале февраля президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение с осени 2011 года отменить переход на зимнее время, в связи с чем дал соответствующее поручение правительству России. Помощник президента Аркадий Дворкович объяснил, какие преимущества несет решение об отмене перехода на зимнее время. Цитата по Интерфаксу. «Мотивация, связанная с принятием этого решения, заключается в том, что отмена перехода на зимнее время ведет к увеличению числа светлых часов в течение года по разным регионам от 7 до 17%. Это важная добавка к световому дню, которую люди смогут использовать. Эксперты говорят, что при этом сократятся потери здоровья, связанные с постоянным переходом с одного режима времени на другой. Для тех регионов, у которых были сдвинуты часовые пояса, это означает частичную компенсацию потери светового дня». Конец цитаты. Депутаты тут же подсуетились и уже на следующий день приняли проект закона об исчислении времени на территории Российской Федерации. Он очень короткий, и первый пункт первой статьи гласит, цитирую по публикации в информационно-справочной системе «Право.ру»: «На территории Российской Федерации вводится следующий порядок исчисления времени, действующий в течение всего календарного года. Поясное время плюс 1 час без дополнительного перевода ежегодно часовой стрелки». Конец цитаты. Ну вот тут-то и возникает небольшая проблема. Поясное время в нашей стране в большинстве регионов не действует уже давно. Об этом позаботилась советская власть, введя на всей территории СССР так называемое декретное время, а по факту сдвинув стрелки часов на 1 час вперед от поясного. В некоторых регионах Дальнего Востока все-таки вернулись к поясному времени. По-моему, эта процедура произошла еще где-то. Я сейчас не стал проверять все регионы, но произошло это под эгидой сокращения часовых поясов в России. Но как минимум в часовом поясе Москвы с отменой перехода на зимнее время мы останемся на 2 часа впереди нашего поясного времени, а не на 1, как предписывает проект закона. Так что, возможно, какие-то изменения в исчислении времени в России все еще возможны. Но мы отвлеклись, я пока хочу лишь напомнить, что в нашей программе мы всегда приводим всемирное координированное время или UTC. С 27 марта разница между московским временем и UTC будет составлять 4 часа. То есть, чтобы получить московское время, необходимо будет к всемирному прибавить 4 часа. Также с 27 марта многие станции международного вещания переходят на новое летнее расписание, которое учитывает сезонные изменения условий прохождения коротких радиоволн. Наша радиостанция не будет исключением, несмотря на сокращение, увы, это факт, сокращение использования частот на коротких волнах. Новое частотное расписание на летний сезон будет действовать с 27 марта до 29 октября текущего года. Просим также иметь в виду, что расписание предварительное, и в нем наверняка будут некоторые изменения, о которых мы постараемся вас своевременно информировать. И еще одна стандартная рекомендация для поиска оптимальных по качеству приема частот. Условия распространения радиоволн в коротковолновом диапазоне в течение всего сезона не могут быть стабильными, поэтому мы рекомендуем пробовать прием не только на частотах, предназначенных для вашего региона, но также и частоты, предназначенные для соседних регионов. Что же касается средневолновых частот, то также учитывайте тот факт, что в темное время суток сигнал на средних волнах может приниматься далеко за пределами основной целевой зоны вещания. Я надеюсь, что все уже готовы к восприятию нашего нового расписания, и через пару секунд мы начнем. Еще раз хочу напомнить, что время мы везде приводим всемирное координированное UTC. Итак, программа русской службы «Голоса России» в направлении Европы можно будет принимать с 3 до 7 на частоте 1548 кГц, с 4 до 5 частоты 630, 693, 431, с 5 до 15, 999, с 8 до 9, 630, 693, 431, с 8 до 10, с 12 до 13, 9850 кГц в цифровом формате 16 ДРМ, с 8 до 16 621, с 12 до 15 612, 630, 693, 1323 и 1431, с 13 до 14 9750 и 9870 кГц обе в формате ДРМ, с 13 до 15 1170 и 1548, с 16 до 17 999 и 7310, с 17 до 18 630 999 и 1431, с 17 до 19 1170, с 18 до 20 1413 и 7310, с 19 до 22 630 693 и 1431, с 20 до 23 999, с 21 до 22 1323, с 22 до 23 612 и с 23 до 5 621 кГц. Для Москвы и Московской области трансляции ведутся с 19 до 20 и с 21 до 22 часов на частоте 612 кГц. Вещание русской службы «Голоса России» в направлении Австралии и Новой Зеландии теперь будет только с 13 до 14 на частоте 9465 кГц. Для стран Центральной и Южной Америки вещание русской службы «Голоса России» будет вестись только с 23 до 3 на частоте 7285 кГц. Программа русской службы «Голоса России» в направлении Азии можно будет принимать на следующих частотах с часу до 3 15585 кГц и в ДРМ формате на частоте 15735 кГц, с 12 до 14 9745, с 13 до 14 1251 9465 и 12030, с 15 до 16 1251 и с 15 до 17 11820 кГц. Вещание «Голоса России» на русском языке в направлении Африки будет приниматься с 14 до 15 5925 и с 15 до 18 15640 кГц. В направлении стран Ближнего и Среднего Востока программы «Голоса России» на русском языке будут в эфире с 3 до 2.00 на частоте 1314, с 12 до 14 1143 и 13870, с 12 до 20.00 1503, с 13 до 14 1251, с 14 до 15 5925 и 13870, с 15 до 16 1251, с 15 до 17 801, с 15 до 18 15640, с 16 до 22 1170, с 17 до 18 5925 и с 22 до 23 6145 кГц. Трансляции русской службы «Голоса России» в направлении стран Балтии идут с 6 до 7 на частоте 1548, с 12 до 15 612, с 12 до 17 и с 18 до 21 часа 1143, с 15 до 17 и с 18 до 19 1494 кГц. Для Украины, Молдавии и Белоруссии будет предназначено вещание с 8 до 16 на частоте 621 кГц. Далее трансляция русской службы «Голоса России» в направлении стран Содружества независимых государств Средней Азии. С часу до 3 частоты 972 и 1503, с часу до 4 648, с часу до 5 801, с 5 до 12 972, с 6 до 8 648, с 8 до 9 801, с 10 до 12 1323, с 11 до 12 648 и 801, с 12 до 14 1143 и 9740, с 12 до 21 часа 1503, с 13 до 14 1251, с 13 до 17 11820, с 14 до 15 648 и 5925, с 15 до 17 801, с 15 до 18 11730, с 16 до 19 1026, с 17 до 18 5925, с 17 до 22 648, с 18 до 21 801, с 18 до 22 1143 и с 23 до 2 1026 кГц. В направлении стран СНГ региона Кавказа вещание русской службы «Голоса России» будет идти с 3 до 2.00 на частоте 1314, с 3 до 4 1089, с 4 до 5 1170, с 12 до 15 13870, с 14 до 15 11985, с 15 до 20 1089, с 16 до 19 и с 20 до 22 часов 1170 кГц. Теперь расписание Международного русского радио. Эфирное вещание идет только в направлении Европы и только с 5 до 8.00 на частотах 621, 630, 693 и 1431 кГц. Параллельно программы как русской службы, так и русского международного радио можно слушать в интернете на нашем сайте по адресу ruvr.ru. Напомню, что встречи любителей радио на волнах русской службы «Голоса России» проходят по понедельникам и средам в 21.47, а также по четвергам в 18.46. Время всемирное координированное. Это было расписание вещания «Голоса России» на русском языке в наступающем летнем вещательном сезоне, который начнется 27 марта и продлится до 29 октября 2011 года. Хочу еще раз обратить ваше внимание, дорогие друзья, что приведенное расписание является предварительным, так что, пожалуйста, чтобы быть в курсе наших последних новостей, следите за объявлениями в этой программе. Ну а ваших рапортов о приеме, откликов, пожеланий, а также интересной информации всегда ждут по следующим адресам: почтовый, клуб ДиЭкс, русская служба, голос России, улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия, электронный letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. Пожалуйста, пишите. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России». Клуб ДиЭкс. Присоединяйтесь.